Глава 19. Ладога, Гостомысл и превратности геополитики. Волхов не замерз. Вот это сюрприз. Середина зимы, а он течет, как ни в чем не бывало. Разве что у берегов прихватило ледком. Это что ж получается? Конец нашей роскошной ледяной трассе? Нет, дорожку вдоль берега мы нашли, не мы одни тут ходили. И даже наши сани не цеплялись, а деревья. Ну, почти. Но лошадкам стало труднее, несмотря на то, что снег был утоптан лучше, чем это делал лыжами мой внушительный эскорт. Оспак, братья Крумисоны и Кёль Длинный, как представители тяжелой пехоты. Вихарек, Тулп и Заря в качестве снайперской группы. Витмит в качестве универсальной военной силы, а также человека, который достаточно долго прожил в Ладоге в составе Рюриковой дружины. Ну и Висянин повторюха в роли Дренга на побегушках. При таком раскладе к нам не только ни один разбойник не сунется, но и в самой Ладоге никто не рискнет говорить со мной с позиции силы. Ну, а чтобы выглядеть настоящим ярлом, я прихватил с собой дюжину кирьялов обоего пола, не отличавшихся боевыми качествами, зато прекрасно ходивших на лыжах и занимавшихся всякими хозяйственными делами, вроде обустройства лагеря, приготовления пищи и ухода за лошадьми. Формально мы отправились за луками. Однако Бури, главного специалиста, я не взял, поскольку Буря заявил, что мой сын и сам вполне справится. Не взял я и других тренеров кирьяльского ополчения. Коней на переправе не меняют, а крутизны нам и без них довольно. Дорога вдоль Волхова оказалась людной. Небольшие обозы, отдельные сани с разным грузом на конной и человеческой тяге и просто путники. Мы, как правило, обгоняли тех, кто двигался в попутном направлении. Но иногда обгоняли нас. Дорогу нам уступали все. Большая часть даже поклоны била, на всякий случай. А я все ждал, когда же нас встретят те, кому положено оберегать безопасность Ладоги. Незнакомые вооруженные люди — это ведь потенциальная угроза. Но ладожские власти, видимо, решили, что торопиться не стоит, и боевой отряд возник на нашем пути только когда лес раздвинулся, уступив место возделанным землям, а впереди показалась, собственно, Ладожская крепость. Нас уважили, выслали аж 30 конников. Я сделал знак своим, все спокойно, и поприветствовал главного. «Здорово, бобренок! Как здоровье дядюшки? Я его просил за двором моим присмотреть. Все хорошо?» «Ага», — осклабился Гостомыслов дружинник. Он узнал меня и явно испытал облегчение. Десяток Нурманов, возникших неизвестно откуда, это напрягает. Могут таких дел натворить. «После того, как вы ушли, Сырога хотел землю снова себе забрать. Но дядя поговорил с князем, и ничего не тронули». «Вот и хорошо», — одобрил я. «Будет где голову преклонить». «А с чем приехали, Ульфхёвдинг?» — осведомился бобренок. Мы теперь ехали в окружении Гостомысловых дружинников, но угрозы с их стороны не чувствовалось. Скорее, любопытство. «Я теперь ярл, бобренок», — сообщил я. «Отбил крепость у Свеев и держу ее. И земли вокруг. Неужели Трувор не рассказывал?» Бобренок покачал головой. Из уважения ко мне он спешился и пошел рядом, ведя коня на поводу. «Хорошо, что я не убил его при нашей первой встрече. Нормальный парень». Приятный сюрприз. Мое подворье на Ладожском берегу было в полном порядке, и вид имело обжитой. Из продуха шел дым, на самом подворье убран снег, дрова под навесом аккуратным штабелем. Едва открылись ворота, как из дома выскочила Быська, сердитая. Но мгновенно сменила гнев на благоговение, согнулась в поясе. «Господин, как мы рады!» «Ну-ну». Похлопал ее по жирной спине, скинул лыжи и вошел в дом. «О как! Мужик! И это не мой холоп-квашак. Незнакомая рожа. Еще пара девок на периферии, но они не в счет, обслуга. А мужик не из холопов. Важный, осанистый. «Ты кто?» — осведомился я. «Зимовод», — мужик поднялся с достоинством. «А ты?» «Дерзко». Я шагнул вперед, взявшись за рукоять вдоводела, но тут же ее отпустил. Не царское это дело собственноручно мужичье карать. Тем более, что за моей спиной уже нарисовались братья Крумисоны. «Трюгви, вытряхни этого из штанов и спусти ему шкуру с задницы», — произнес я по-скандинавски. Понял мужик или нет, но перепугался неслабо. Глазки забегали в поисках выхода, но выход был перекрыт, и мужик принял храброе решение. Схватился за нож. Трюгви ухмыльнулся и вытащил мичуган. «Не калечь», — предупредил я, — «а то с него станется. Отрубит руку, и все тут кровищей забрызгает. А пол чистый». «Господин!» Просочившись мимо моих бойцов, вперед просочилась Быська, бухнулась на колени. «Не убивай, господин, он хороший, муку привез, 2 мешка, в подарок». «Муку, значит?» Не будем уточнять, откуда такая щедрость. Тем более ответ интуитивно понятен. Стоит взглянуть на телосложение Быськи и вспомнить о ее любвеобильности. «Трюгви, повремени пока», — произнес я на языке викингов. И по-словенски обращаясь к мужику, «Ты угрожаешь мне оружием в моем доме?» Мужик поспешно спрятал нож. Назвать эту зубочистку оружием преувеличение, но угрожал ведь? «Прости меня, господин!» «Ярл!» — перебил я его. «Так ко мне обращаться!» «Прости меня, ярл! Не знал, что это твой дом! Я не хотел!» «А теперь хочешь!» — перебил я его снова. «У тебя, значит, лишняя мука есть!» «Ну так с тебя 20 мешков, и будем считать, что ничего не было». На бородатой морде выразилось явное облегчение. Легко отделался. Но я нынче добрый. «Быська, мы с дороги и голодны». «Сейчас, господин мой, мигом!» «А ты, зимовод, бегом за мукой. Пропустите его». Скинул шубу, шлем с меховым подшлемником, положил на лавку. Эх, сейчас бы в баньку да пивка, но рано. «Витмит, Вихарек, Оспок, Трюгви, Траусти, вы со мной. Заря, ты здесь хозяйка. Если что надо, Кёли остальные тебе пособят». Я поскреб шевелюру и вновь нахлобучил шлем. Пора нанести официальный визит князю Гостомыслу. О, совсем забыл, подарочек. Насколько я помню, князь любит холодное оружие. В свое время я ему подарил кинжал. Нынче, пожалуй, меч преподнесем. «Вихарек, принеси мне 5 приличных трофейных мечей из тех, что на продажу. Клинки у всех выше среднего. Качество одинаковое, хорошая скандинавская работа». Выбрал тот, у которого ножны не затертые. Вот теперь можно и прогуляться. Первое, что бросалось в глаза при взгляде на Ладожскую крепость, явные следы ремонта. И ворота выглядели посерьезнее, чем раньше. Ладожский князь сделал правильные выводы из прошлогодних событий. У ворот нас встречали, и не кто-нибудь, а сам княжий боярин, воевода Бобр. «Здрав будь, Ульф Ярл!» — добродушно пробасил он. Выходит, просветил его племянничек насчет моего нового статуса. «Рад тебя видеть! И я, боярин, здравия тебе! Спасибо за то, что приглядел за моим домом». «Пустое, ярл, так по правде». Типичная варяжская поговорка, однако. «Князь зовет тебя в трапезную. Пойдем». «В трапезную? Как удачно». Братья Крумисоны очень оживились, когда Витмит перевел им краткую речь боярина. «Качественно пожрать с дороги. Что может быть лучше?» «Да, мы как раз к обеду». Сам Гостомысл восседал на председательском месте и питался. Пара знакомых бояр, 2 десятка полузнакомых дружинников, за женской частью стола 5 особ слабого пола, оценить качество которых непросто, так как одежек у них как листьев на капусте, а головные уборы примерно как у монашек, по закрытости, а не по роскоши. Место справа от Гостомысла было свободно. «Неужели для меня?» Гостомысл приветливо помахал мне рулькой. «Ярл!» «Ага, это тоже в курсе. той же рулькой обозначил своим дружинникам, а освободить места повыше для почетных гостей. Те сдвинулись, не забыв прихватить посуду. Мои все, кроме Вихарька, немедленно метнулись за стол и, не дожидаясь, пока им принесут посуду и инструменты, принялись жрать и выпивать прямо из здоровенной емкости. «Нет, ну что за манеры? Позволь вручить тебе скромный подарок». Я кивнул Вихарьку, и он поднес гостомыслу меч. Тот обтер руки о шерсть тусовавшегося рядом пса и принял подарок. Вынул из ножен, одобрительно хрюкнул, повесил на спинку кресла, похлопал по скамье, мол, присаживайся. Я отказываться не стал. Вихарек вписался между Траусти и Оспаком. Места между ними не было, но Оспак чуток сдвинулся вправо, и место образовалось. Что характерно, потесненные гостомысловы дружинники протеста не выразили. Вероятно, были знакомы с парусом в те времена, когда тот служил Рюрику. А приведший меня бобр похлопал по плечу боярина, восседавшего ашую от князя, и обозначил жестом «Освободи плацкарту». Боярин восторга не выразил. Я вроде помнил его рожу, один из тех, кто когда-то на совете во время войны с Вадимиром больше всех орал, что плевать на Ладогу, а надо брать и грабить Вадимира в град, пока хозяин в отлучке. Бобр еще раз хлопнул боярина по плечу, по увесистее, и, наклонившись, шепнул тому что-то на ухо. Боярин скривился так, будто вместо вина мочи глотнул, но освободил место, которое немедленно занял бобр. «С чем прибыл в мой город?» — поинтересовался гостомысл. «Купить кое-что надо». «И продать», — пробормотал я с набитым ртом. «Тоже ведь проголодался». «А что сам?» «Так скучно на месте сидеть. Я пригубил то, что налили в кубок». «О, винище! Самое то к жареному поросенку». «А я слыхал, неспокойно в твоей новой вотчине. Свеи к тебе наведались». «Ну, как пришли, так и ушли. Кому я позволил? Больше не сунутся. А мне в крепости сидеть скучно. Я привык путешествовать». Гостомысл кивнул, понимающе. «С Рюриком, слыхал, помирился?» «Вроде того. Это хорошо. Когда такие люди, как вы, обиду друг на друга держат, это неправильно. Рюрик большое дело затеял. Те, кто с ним, большую славу обретут». «Знаю я это дело», — кивнул я. «Хочет взять торговый путь на полдень и под себя подмять». «И не только», — строго произнес гостомысл. «Не только путь, но и все земли окрест. Сумеет, великим князем станет». «Это да», — не стал я спорить, налегая на поросенка. «Мне тоже пригодится». «Верно», — согласился князь. «Через Кирьялов по озерам идти не хуже, чем по Неве. Но я знаю тебя, ярл. Ты на своем острове сидеть не станешь, не таков ты. Вон сюда сам пришел, хотя мог бы человека прислать. С Рюриком тебе самое место». Я посмотрел на князя в упор. «Можно я спрошу тебя напрямик?» «Спрашивай», — кивнул князь. «Зачем ты за Рюрика ратуешь? Что тебе в этом проку? Вы не соправители больше, а соседи, насколько я знаю. Дружить — это понятно, но остальное зачем?» Если он пытается спровадить опасного соседа, то напрямик об этом не скажет. Но я догадаюсь. Вопреки ожиданиям, гостомысл ответил прямо. «Он зять мне, его дети — мои внуки». Исчерпывающе. Поговорили немного о жизни, о политике тоже. По косвенным признакам становилось понятно. Не все у гостомысла так гладко, как он хочет представить. Ладожское княжество здорово уменьшилось в размерах. Часть данников отжал себе Рюрик, но это гостомысл принял спокойно. Однако варяги тоже его теснили. И Трувор, практически узурпировавший Плесков и окрестности, и Ольбард, постепенно бравший под контроль Висян, подогнувший под себя здоровенный кусок Ладожского озера. Ольбарда понять можно, ему нужен свой личный выход на Балтику. Нужны опорные пункты на морском берегу. Грозит шведам и прочим скандинавам. Без моря варяжское сообщество превратится в одно из многочисленных здешних племен вроде тех же кривичей. Напомню слушателю, славянское происхождение варягов не более чем допущение автора. Нормандская теория несмотря на то, что ее корни тоже тонут в тумане гипотетичности, представляется мне гораздо более вероятной. Так что на экзаменах по истории, особенно в вузах, использовать славянский вариант не рекомендую. Лебедев куда убедительнее. Гостомысл далеко не дурак, понимал. Если варяги станут главной силой на Ладожском озере и, более того, укрепятся на Балтике, то при желании они вообще смогут закрыть доступ к Волхову и, собственно, к Ладоге. Меня это, кстати, тоже касалось. Путь из Выборжан в Греки, частично контролируемый мной, тоже выходил на Ладогу. Впрочем, с Ольбардом мы как-нибудь договоримся. Может, и со Свеями он мне подмогнет. Мой залив ведь тоже к морю открывается. А вот с Гостомыслом Ольбарду договариваться не о чем, да и незачем. Нищает старая Ладога. Ожидаемым крахом закончился их бизнес со стеклянными бусинками в качестве платежного средства. Бусины стали просто украшением, а за дары леса теперь приходилось платить нормальными монетами. Да, у Ладоги оставался частичный контроль над Волховом и Ладожским Волоком. Но когда с одной стороны сей речной путь будет контролировать Ольбард, а с другой — Рюрик, с таможенными пошлинами особо не разбежишься. Вот такая нынче нерадужная перспектива у князя, чьи владения когда-то доходили аж до Чудского озера. «Что закупить-то хочешь?» — спросил Гостомысл. «Луки нужны хорошие. И стрелы». Князь удивился. В его понимании мы, Нурманы, больше по части колоть-рубить. «Кириалов моих вооружить хочу», — пояснил я. «Ох, рискуешь, ярл», — покачал головой Гостомысл. «Не боишься, что эти стрелы в тебя же и полетят?» Я пожал плечами. «Акул боятся в море не купаться». «Ты у нас недавно», — заметил Гостомысл. «Кириалов не знаешь. Их князья зубастые, и не только в своих лесах. Уж поверь мне, я с ними бодался. А будет у них и оружие доброе, запросто могут тебя с твоего островка скинуть». «Ну-ка, ну-ка, первый раз слышу, что у моих кириалов, оказывается, и князья имеются». Гостомысл с охотой дал пояснение. «Оказывается, земли кириальские куда просторнее, чем я полагал. И князья у них, да, имеются, но много, и между собой не сильно дружат. Ну да, что-то такое я уже видел на примере своих новобранцев. Объединяются же кириалы исключительно при внешней угрозе». «Что же они тогда со Свеями не разобрались, если такие грозные?» — спросил я. «Оказалось, пытались. Но потом свейский конунг пришел сам и привел с собой хирт почти из 1000 бойцов. И влупил кириалам в их кожаных доспехах и домотканных портках по самое... угу. В общем, крепко влупил. После чего кириальские вожди рассорились, упрекая друг друга в разгроме, и уступили Свеям кусок территории, который и достался мне по праву сильного». «Да, напрягает. Я не свейский конунг. Выставить 1000 хирдманов — это не про меня». Я пригорюнился, но ненадолго. Подумал, если мои кириалы будут на моей стороне, то у остальных вроде как нет повода меня свергать. А если придут свеи, то сначала им придется пройти через меня. Значит, я могу стать этаким буфером между главной частью кириальского народа и свейским конунгом. Так что все не так страшно. В общем, все шло хорошо до появления ансамбля. Мне уже доводилось послушать придворное шоу «Коллектив Гостомысла», и желанием повторить я не горел. Так что, сославшись на то, что устал с дороги, я покинул пиршество. Со мной отправился верный Вихарек. Прочие остались. Настоящий викинг на пиру ест, пока влезает, и пьет, пока не польется наружу.